E, da obojop, što ti skažeš po povodu igre? Anđel, igraj danajno. Pa kaj je obstanoko, možda se vidna? Тоже этот, ну короче, здесь дагестанские москвичи же, бля, москви, блядь, с москвы дагестанцы. Короче, здесь кто по кайфу, ингуши, кабардинцы, все. Короче, слушай. Приехал в Израиль, Давид встретил, лицо закрыто. Меня не палят, я в маске, выгляжу грубо. Мухаммед в Англии съел свиной кусок, а я ебу барана и вижу в этом толк. За четвертой зоной прошелся азан. Белый человек, нацист, называют все ансар. Прошу, чтоб мой бараш попал в джанат. Романтика режет голову и течет томат. Транслирую по ТВ очередную программу. Как противно жить у нас и охуенно в Раши. Зайдя в русскую баню, все осуждают сразу. Мне похуй, я пустил на шконки снова заразу. Зауступил банду, формат 18. Прошел обряд анальной инициации. А в это время из черных ястребов Саша перевозит 10 килограмм чисто багаж. Осталось еще 4 строчки, сука, дописать. Шлюхи приказал мне пупок полизать. Плывем пьяные на спектре по городу в ночи. Тонировано полностью, как наши братья хачи. Влад лобает за Краснодар из Дефолт Сити. Мы ставимся с Рустемом, когда нам пишет Магомед из Хуйса Сити. Раскольников сказал, что наши треки хуйня, как и все в таком роде. А мне похуй, я угорел по английской погоде. Убираем бутылку Баварии из зоны Мавашей. Мирон купил в Питере упаковку гамашей. У меня пиздец, простая рифма сейчас ебашит. Слава Руси, он под эту хуйню куков падик затащит. Этот текст читает Александр Странник, вскрывая Скородумовой ботоксный ебальник. Под минус Кузин делает ВВПЕ Марти. Водка пиздит контент на сарте. Круг с Гэтсби в лимпе сэмплирует Владимирский Централ. Пистон от филателиста принимает в анал. Значение знаешь? Отсып, братиш, грамуль. Да, знаю, ебать его, это питбуль. Много ЛВ мне кинули за пиар в этом треке люди, которых я упомянул. Я снял с карты филки и покрепче жгут затянул. Дортмунд, кровь, Волына, залупа, Аслан, я хочу с тобой фит. Я приеду к тебе в Москву и с тобой на ЦАУ запишусь. Потом со Слимом с языком засосусь. Пак, ингуши, кабардинцы, все. Алло.